Она промокнула глаза платочком. «Но вы этого добьетесь, вы вызволите нашего доброго советника Колера, и я вас не покину. Я обовьюсь вокруг вас, как лиана, мы вместе этого добьемся». «Вы думаете, старик Колер ни в чем не виноват?» — удивился я. Ильза Фройда изящно поднялась, несмотря на свою респектабельную полноту, и повесила сумку на плечо. «Это знает весь город», — ответствовала она. «И весь город знает, кто настоящий убийца». «Вот это уж любопытно», — сказал я. И по спине у меня вдруг пробежал озноб. «Доктор Бенно», — сказала Ильза. «Он был чемпионом Швейцарии по стрельбе из пистолета. Об этом пишут все газеты». Несколько позже я обедал в театральном. С Мокком. Мок сам меня пригласил. Поступок неслыханный для старого скупердяя. Я принял приглашение, хотя и знал, что Мок приглашает лишь тогда, когда твердо рассчитывает на отказ. Но мне было любопытно узнать, справедливы ли слухи, что после убийства Винтера Мок обычно сидит за его столом. Слухи оказались справедливы. К моему великому удивлению, Мок радостно меня приветствовал, но не успел я занять место, как за наш стол подсел комендант. Первый раз за все время нашего знакомства подсел к нам. Выяснилось также, что нашу встречу устроил именно он, что он взял на себя расходы, и действительно в конце он оплатил нашу трапезу. А Мок сыграл всего лишь роль наживки. Комендант заказал суп с фрикадельками из печенки, филе а-ля Руссини с помфри и бобами, и, наконец, бутылку Шамбертена в память о Винтере, как он выразился. Тот, правда, был невыносимый болтун, но едок хоть куда. На него было приятно смотреть, когда он ест. Я приналег. Мок накладывал себе жаркое и пюре с сервировочного столика. В самой нашей трапезе было что-то зловещее. Мы ели в таком глубоком молчании, что Мок напрасно положил слуховой аппарат рядом с тарелкой, дабы ничто не отвлекало его от еды. Потом комендант заказал шоколадный мусс, а я передал ему свой разговор с Ильзой Фройда. «Вы даже представить себе не можете, Шпет, до чего прав этот уникум в юбке, который исполняет у вас обязанности секретарши. Слух родился в тюрьме. Директоры и охранники в один голос клянутся, что Колер не может быть убийцей. Как старый жулик этого добился, понятия не имею. Но если одни уверуют в какую-нибудь бессмыслицу, через положенное время в нее уверуют и другие. Это все равно как снежная лавина. С горы летят все большие массы бессмысленной веры. А кончится тем, что люди из комиссии по расследованию убийства тоже в нее поверят. Вообще-то говоря, лично вас это никоим образом не касается, но лейтенанта Херрона подчиненные недолюбливают. И его команда просто ликовала бы, окажись арест Колера ошибкой. А что до прочих чинов полиции, то они завидуют комиссии. А если взять всю полицию в целом, то ее, в свою очередь, недолюбливают страдающие от комплекса неполноценности пожарные и служащие общественного транспорта. И вот уже лавину не удержать. Она достигает широких слоев населения, а население и без того радуется каждой нашей промашке, моей в особенности. Тем временем убийца, глядишь, и превратился в невинного агнца. Прибавьте к этому, что само убийство снискало широкую популярность, пришлось весьма на руку очень и очень многим, что правление гильдии и вообще близкое окружение Колера, все эти цеховые советники, национальные советники, правительственные советники, кантональные и городские, и кто там еще повязан на этом деле, все эти генеральные директора и простые директора, боссы и шефы досадуют на активность Унеллера и на неуступчивость судей. Они не против осуждения как такового, но они рассчитывают на условный приговор. либо на оправдание по причине психической недееспособности, из-за которой никто не считает политического деятеля и впрямь недееспособным. Словом, невиновность Коллера пролила бы бальзам на великое множество ран. Мок отодвинул тарелку и засунул себе в ухо слуховой аппарат. «Вы получили от Коллера более чем странное задание». А теперь вот эти дурацкие пересуды, что Коллер ни в чем не виноват, и что настоящий убийца Шалопай Бенно. Только потому, что он был когда-то чемпионом по стрельбе. И это у нас в стране, где каждый мнит себя таковым. Но какого черта? Этот дурень где-то скрывается, сказал комендант и занялся своим мусом. Вот что мне не нравится. Поручение Коллера, слухи, будто он невиновен, и исчезновение Бенно как-то связаны между собой. «Шпет угодил в ловушку», — сказал Мок и начал рисовать грифелем на скатерти крысу, уже прихлопнутую мышеловкой, но не выпускающую из зубов сала. На Цельтвейге в своем бюро сидел Линхард. «Как вы сюда попали?» — не удержался я. «Это к делу не относится», — отвечал Линхард и указал на письменный стол. «Отчеты». «Вы что, тоже думаете, будто Коллер невиновен?» — с досадой спросил я. «Не думаю». «Мок считает, что я угодил в ловушку», — мрачно сказал я. «Зависит от вас», — сказал Линхард. 150 страниц. Густо исписанных. Телеграфный стиль. Я ожидал гипотетического изложения смутных комбинаций, а очутился лицом к лицу с фактами. Вместо загадочного незнакомца было вслух названо имя. Сами по себе отчеты имели различную ценность, и относиться к ним следовало с осторожностью. Опрос свидетелей, проведенный Шонбехлером. Свидетельские показания обычно противоречивы, но здесь масштабы противоречий были просто устрашающие. Примеры. Одна из официанток утверждает, будто Коллер выкрикнул «гад ползучий», в то время как прокурист фирмы дамского белья, сидевший тогда за соседним столиком, на меня как раз брызнуло соусом, показал, что Коллер обратился к Винтеру со словами «добрый день, старина». Третий свидетель якобы своими глазами видел, как Коллер пожимал руку профессору. Один показал, что, застрелив Винтера, Коллер нос к носу столкнулся с Линхардом. Здесь стоял знак вопроса и примечания Линхарда. Вообще там не был. И подобные противоречивые показания на более чем 50 страницах. Объективных свидетелей не существует. Каждый свидетель подсознательно склонен примешивать к истинно пережитому выдуманное. Происшествие, свидетелем которого он был, разыгрывается не только вне свидетеля, но и в нем самом. Он воспринимает происшествие на свой лад, запечатлевает в памяти. Память преобразует запечатленное, после чего каждая память воспроизводит свое происшествие. Особенно велика была несогласованность еще и потому, что Шонбехлер, в отличие от полиции, допросил всех свидетелей. А чем больше свидетелей, тем, разумеется, противоречивее показания. Более 50 страниц было заполнено взаимоисключающими утверждениями. И, наконец, разница во времени. Само происшествие имело место год и 9 месяцев тому назад. Человеческой фантазии было предоставлено достаточно времени, чтобы осуществить в памяти необходимые изменения. К этому прибавилась распространенная слабость выдавать желаемое за действительное, умничанье и тому подобное. Следующие 50 страниц вполне можно было бы заполнить показаниями тех, кто вообразил, будто является очевидцем убийства, хотя на самом деле там не присутствовал. Но Шонбехлер произвел тщательнейший отбор. А теперь донесение Фойхтинга. У него метод самый простой. Задает прямые вопросы и может это себе позволить, так как во все времена задавал прямые вопросы. И когда он о чем-то спрашивал, на это никто не обращал внимания, потому что он спрашивал решительно обо всем, даже когда его вопросы были лишены смысла или выглядели таковыми. Наконец, отдельные камушки складывались воедино, хоть и не без труда, пропущенные через бесчисленное множество рюмок мартини, но все же складывались, открывая взору панно, которое странным образом подтверждало показания различных свидетелей, приведенных в отчете Шонбехлера. Так, к примеру, некоторые утверждали, что доктор Бенно тоже был в театральном. Другие, что он еще до Коллера подходил к Винтеру. Третьи, что он сидел с Винтером за одним столом. Один и вовсе показал, что Бенно покинул заведение вслед за Коллером. И, наконец, дама из бара сообщила, что непосредственно после убийства Бенно ворвался в бар, приплясывая от радости, бил рюмки и приговаривал: «Сдох, таракан! Сдох, таракан!» Со всеми задирался и объявлял, что уж теперь-то на ней женится.